Выбор Владимира Путина. В России еще не завершилось формирование ни демократического государства, ни гражданского общества. До сих пор не определено новое место нашей страны в мире. Идет становление новой системы партий, а также разработка и пропаганда различных идеологических концепций. В этих условиях Владимир Путин еще не сделал своего окончательного идеологического выбора. И как гражданин, и как президент, он стоит пока вне партий. Один из российских политологов, призывая Владимира Путина побыстрее завершить свои идеологические поиски, уверенно заявлял: «Каким будет выбор Путина, таким будет и выбор России». С этим трудно согласиться, ибо российское общество обрело уже немалый уровень самостоятельности и впитало в себя очень большой исторический опыт. Его трудно заставить во что-то слепо поверить. Однако и выбор Путина будет иметь немалое значение при том доверии, какое этот лидер сумел завоевать. За 4 года пребывания в Кремле Владимир Путин много раз встречался и беседовал с лидерами политических фракций Думы и с лидерами главных российских политических партий, и со многими не один раз. Уже решение, которое по предложению Владимира Путина было принято Государственным советом и Государственной думой по поводу государственных символов России, ее герба, флага и гимна, показывало, что президент понимает свою ответственность перед всем обществом и находится на правильном пути. В 2001-2002 годах Владимир Путин имел возможность или даже должен был высказываться по многим важным идеологическим проблемам. Он делал это с некоторыми оговорками, но в целом с большей определенностью, чем в 1999-2000 годах. Например, на вопрос о русской идее или об идее России, о том, каков должен быть путь России без Советского Союза, Владимир Путин ответил без колебаний. Я дам простой ответ. Это экономическое освоение огромных территорий, которые оказались под контролем Российской Федерации, и совместная с Европой и цивилизованным человечеством работа по освоению этих территорий с одновременным поднятием на этой базе материального уровня благосостояния самого русского народа и естественная интеграция в политические, экономические и оборонные структуры цивилизованных стран. Россия должна идти по пути рынка, государственного регулирования и управляемой демократии, а не олигархии. Отвечая на вопрос одной из ведущих американских газет о месте России в мире, как вы себе представляете будущее России, будет ли она, скажем, такой крупной державой, как Германия, Франция, может быть, Польша, или же она будет глобальной державой, как США, Владимир Путин сказал: «Россия даже по месту своего расположения и по всей величине является глобальной страной. Она и в Европе, и в Азии, причем очень сильно представлена и там, и там». На вопрос об отношении к религии он ответил: «У каждого человека должна быть какая-то моральная, душевная основа. При этом неважно, какой конфессии он принадлежит. Все конфессии придуманы людьми. А если Бог есть, то он должен быть в сердце человека. Для такой страны, как Россия, философия религии очень, очень важна. Потому что у нас после того, как господствующей идеологией была коммунистическая, которая заменяла собой, по сути дела, религию как государственная, религия перестала существовать. Но ничего не может в душе человека заменить общечеловеческие ценности так эффективно, как это может сделать религия. Религия делает человека духовно богаче». Отвечая на вопрос, заданный в интернете об отношении к КПРФ, Владимир Путин сказал, что он не может игнорировать тот факт, что за коммунистов в России голосуют многие миллионы людей. На мой взгляд, заметил Путин, нужно бороться не с коммунистами, а за тех людей, которые за них голосуют. Причем бороться не словами, а делами. Нужно, чтобы люди на практике увидели, что те идеалы, которые мы с вами защищаем, а это идеалы демократии и рыночной экономики, приносят практический результат, и людям становится жить лучше. Будет хорошо, если КПРФ отойдет от опасных и радикальных элементов в своей программе и идеологии, в сторону социал-демократии. В ином случае у коммунистов исторических перспектив нет. Из приведенных высказываний видно, что Владимир Путин настойчиво ищет свое место не только в политическом, но и в идеологическом пространстве России. Владимир Путин не идеолог и не теоретик, и его суждения о марксизме и социализме, которые содержались в большом интервью президента по случаю его 50-летия, были весьма поверхностны, а в ряде случаев неверны. Но он обладает высоким уровнем обучаемости, здравым смыслом и самостоятельностью мышления, которые позволяют ему сделать правильный выбор.